прочитаем, друзья, из Евангелия от Матфея, 12 глава, 41 текст. Я прочитаю этот текст, а потом извлеку из него ту мысль, которую сейчас хочу с вами, о которой хочу порассуждать. Ниневитяне восстанут на суд с родом этим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Из этого текста хочу взять такую мысль. Ниневитяне покаялись от проповеди Иониной. Историю Ионы мы хорошо знаем. Эту историю хорошо знают наши дети. И вот тут слово такое, ниневитяне покаялись от проповеди Иониной. Братья и сестры, как вот вы помните, у Ионы хорошая была проповедь? Слабая. А как от слабой проповеди может покаяться целый город? Не отдельные души, а город целый. И город, о котором Господь говорит Иона, иди проповедуй, злодеяния дошли до меня. Это не был такой город приличный, религиозный. Там было столько злодеяний. И Иона проповедовал, и город покаялся. Слабая проповедь у Ионы. Вот бы нам так слабо проповедовать. Хорошо, другой вопрос, братья и сестры. А Иона хороший проповедник или не очень? Хороший. Если Бог послал, значит хороший. Я еще по-другому вопрос поставлю. Братья, а вы бы взяли Иону на благовестие? Знаете, я читаю историю Ионы, и вновь этот вопрос у меня. Господь его посылает, иди в Ниневию, город великий, а Иона бежит от Бога. А Господь гонится за ним. Господи, доставь его в покое, ну другого найди. А почему Бог, он за ним, почему другого не найдет? А потому что другого такого нету. Нет такого, кто бы так проповедовал, чтобы все Ниневия покаялись. Поэтому Бог и бурю воздвигает. Поэтому Бог все усилия прилагает, чтобы он все-таки пошел туда. В чем же секрет, сила этой проповеди? Книга Ионы. Третья глава. После всех этих приключений, и он уже на берегу пришел в Ниневию. Третья глава, третий текст. «И встал Иона и пошел в Ниневию по слову Господню. Ниневия же была город великий у Бога на 3 дня ходьбы. И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в 1 день, и проповедовал, говоря, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. И поверили ниневитяне Богу». Интересно. Поверили ниневитяне Богу. Не они поверили. Богу поверили. И стал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в 1 день. Братья, а сколько можно пройти в 1 день? Библейский справочник Делея, там написано, что дневной путь 32 километра. Ну, может быть, больше, может быть, меньше. Столько Иона проходил в день, и все, одна проповедь. Еще 40 дней Ниневия будет разрушена. Вы знаете, вот я так вспоминаю, никогда в моей жизни не было, чтобы вот я в служении, так, например, вот как мы говорим, книга ноши, библиотека, чтобы сколько можно пройти. Есть время для перерыва, есть время для каких-то еще, может быть, общения, что-то собраться, что-то обсудить. Я думаю, потому Бог посылал его. Потому что так, как Иона, никто бы это дело не сделал. Знаете, я смотрю еще одну историю Моисея. Помните, Господь посылал его в Египет? Но тоже трудно было с Моисеем говорить. Он и доводы приводил. И кто я такой? Я косноязычен. А Бог его уговаривает. Бог с ним вот как-то почему? Ну, Господи, неужели другого нет? Нет другого. Другого такого нет, как, так, чтобы так, как Моисей с этим народом нянькался, вступался за него, ходатайствовал за него. Нет другого такого. Интересно, Господь там, можете вот посмотреть, там это в книге Исход, 3 главе, Господь говорит уже, когда даже Моисей так, Господи, пошли другого, кого можешь послать. Господь говорит, нет у тебя брата Аарона, я знаю, что он может говорить. Братья и сестры, Аарон может говорить. Моисей косноязычен, речь его невнятная, трудная. Аарон может говорить, но Бог Аарона послать не может. Не самое главное – красноречие. Проповедь Иона тоже не была красноречивой. В другом есть что-то важное. Стал он ходить по городу, а эти ненитяне смотрят, он ходит и ходит, ходит и ходит, и все твердит и твердит. Это что-то неспроста. Однажды Лот приходит к своим зятьям. Написано там такие слова. Встал, пошел, стал говорить. А им показалось, что он шутит. Почему? Может быть, сам он, Лот, не спешил, говоря серьезные вещи о том, что скоро Бог заря не взойдет над этим городом, как Бог суд совершит. И показалось, что он шутит. А вот ниневитянам не показалось, что Иона шутит. Как вот люди смотрят на нас, на наше служение. Ну, когда вот там библиотека стоит, смотришь, дождик пошел, нет библиотеки. Морозец ударил, опять нет библиотеки. Как люди посмотрят на это? Братья и сестры, вот когда наши друзья совершают там служение на севере, в таких условиях, где романтика заканчивается в первые 5 минут. Где без жертвы, без того, чтобы себя полностью посвятить, невозможно на этот труд идти. И невольно появляется эта мысль. Это не шутки, это неспроста. Это очень серьезно. Мы здесь вот тоже так, по милости Божией, на катере совершали, наша группа вот с Ростова служения совершала. И вот в этом городе большом вашем, несколько раз там скрипичный ансамбль, переживания были, погода, потому что для скрипок это не так просто. Приехали большие дворы, большие дома, служение провели, хорошо прошло служение. Даже как раз в это служение нам там одна женщина молодая с детьми подошла и нашим сестрам цветы подарила. Братья, правда, немножко там сетовали, почему сестрам дарят, а нам нет. Вы знаете, прошло служение. По плану сегодня уже все. Вечером собрание в церкви, сейчас там обед, сейчас вот едем мы на место. И так, ну, вдохновение. И такой сестра одна голос подала. Вот, а может быть, еще здесь есть, успеем остановиться во дворах, еще одно служение провести. А тут все расписано, плавно, и как-то этот голос утонул во всех этих наших планах. Я думаю, как мало мы похожи на Иона. Да, он был проповедник своеобразный. У него были свои понимания. Но я сейчас не о нем, а о той проповеди, а его такой, может быть, скажу, посвященности этому служению. Стал ходить, сколько можно пройти в один день. Братья и сестры, вы знаете, вот, почему Бог избирает, зовет Моисея, почему Иона, почему не красноречие, а такая посвященность, жертвенность. Вот я про Моисея сейчас вернусь. Почему именно он? Мы еще о нем будем говорить. Вот одно из мест Писания, послание к Евреям, 11 глава. В Первый Моисей, пришедший в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Отказался. Это не так у него приключилось, сложилось, а он сам добровольно отказался от всех вот этих удобств, богатств Египта, захотел страдать с народом. Не то, что он просто захотел страдать, а именно с народом Божиим страдать. Лучше с народом Божиим страдать, нежели в Египте наслаждаться. Еще Писание говорит о том, что он верен во всем Богу. Вот это те качества, которые нужны. Слово Бог даст. Способности даст. Но сегодня готов ли я отказаться ради благовестия, от личных интересов? Мне, друзья, вообще очень дорого вот побыть здесь, в этом служении. Я вот уже рассказывал, у меня действительно вот в трепете была душа. Вот это поселок, старые кадаки. В 80-м году там арестовали точку издательства «Христианин». Там один из молодых братьев, которого арестовали, который 3 года отсидел, это был брат с Ростова. Тогда ему было 22 года, его звали, наверное, брат Сережа, Сергей Бублик. Вы знаете, мы с ним дружим. Я знаю подробности, которые, может быть, не все знают, о том, что пришлось ему пережить. Было так, что вот ночью мы общались. Он рассказывал о том, как вот этот безжалостный мир жестокий. Если не сломать, так уничтожить. Его сажали в такие камеры, в такие обстоятельства помещали, что вот действительно, если бы не Господь, только Он являл милость свою, избавлял в последний момент. А сегодня в нашей группе, которая здесь совершала служение в старых кадаках, 4 его детей. Мы не выбирали маршрут. Мы не планировали сюда приехать. Так Бог сложил все. Для меня это знамение великой Божьей победы. Тогда, когда запрещали, когда говорили, что не будет Слова Божия, не будет веры, не будет верующих, когда все вот эти вот государственные аппараты, спецслужбы работали на то, чтобы уничтожить церковь. А вот те, которые захотели, что лучше страдать с народом Божьим, верными были ему, несмотря ни на что. А сегодня их не дети. Да, это уже не брат Сережа, это Сергей Иванович, ответственный в Ростове за один из молитвенных домов, там вот служитель. 11 детей, и 4 из них здесь пели, проповедовали о его Божьей любви. Там, где отцы сеяли эти семена верности, Бог сегодня показал, что Он победитель. Что Он силен сохранить во всех обстоятельствах. И мы были в этом доме, где совершился тогда арест отца. Кстати, пели вот этот гимн там, который сегодня в начале спели. Жить Иисуса, с ним умирать. Сегодня продолжается еще эта борьба. А какие сегодня с Богом, какие отношения? Отдался ему полностью, всецело, вот так, чтобы, несмотря ни на что, как Моисей, отказаться от каких-то преимуществ, от каких-то желаний. Одно только вот. Сколько можно пройти в один день? Сколько мы можем совершить за нашу короткую жизнь, которая нам здесь дана? Как часто мы это время вот тратим на что-то маловажное. Может быть, даже больше у нас каких-то там подготовок, когда надо идти. Идти сколько можешь. Делай, что может рука твоя. Братья и сестры, я в связи с этим еще хочу вспомнить текст. Или мне нравится, люблю тексты Библии сравнивать. сейчас хочу так. Книга Неемии. Однажды к Неемии приходит человек, говорит ему о том, что тебе грозит опасность, надо укрыться. Пришел я в дом Шимая, сына Делаи, сына Мегидовелова, и он заперся и сказал: «Пойдем в дом Божий, внутрь храма, и запрем за собой двери храма, потому что придут убить тебя, и придут убить тебя ночью». Ночью придут тебя убить, пойдем спрячемся. Но я сказал: может ли бежать такой человек, как я? Может ли такой человек, как я, войти в храм, чтобы остаться живым? Не пойду. Друзья, можно сказать, что Неемия знает себе цену? Может ли такой человек, другой может, я? Я не могу. Но это не то, что себя великим считает, а вот то служение, как, может ли такой человек, как я, человек, за которого Господь за такую цену заплатил, человек, за которого Христос умирал на кресте, мучен был, человек, который так, меня так, могу ли я сегодня оставить служение и ради каких-то домашних нужд поехать на заработки? Могу ли я сегодня испугаться, помалодушу стать, когда, может быть, вопрос стоит о моей опасности, когда ночью придут убить тебя? Другой текст, где это же слово звучит: такой человек, как я. Книга Бытие. Помните Иосиф? Он уже властелин Египта, приходят к нему братья, он так с ними обходится сурово, он их немножко воспитывает, и когда чаша его находится в мешке Вениамина, они возвращаются. И он говорит: Иосиф сказал им: что это вы сделали? Разве вы не знали, что такой человек, как я, конечно, уладает? Да, Иосиф с ними вел такую работу особую, воспитательную. Делают так, такой человек, как я. Он говорит с позиции как властелин Египта, как человек, который все в своих руках, второй после фараона, такой, конечно, я узнаю, конечно, я угадаю. Знаете, а у меня вопрос: а что в моем сердце? Как я себе думаю? Что я себе думаю? Такой человек, как я. Такой человек, как я, который умеет играть, говорить, который знает себе цену, который должен вот как-то к нему не очень-то легко подойти, к этому человеку, но что-то попросить, куда-то позвать, или, может, как Неемия. Могу ли я сегодня укрыться от каких-то бедствий, когда меня в церкви выбрали на служение? Брат прочитал из первой главы книги пророка Иеремии. Текст, который я взял и в эти дни вспоминал на благовестии, он мне очень нужен. Господь говорит Иеремии: не малодушествуй пред ними. Пойди, скажи то, что я повелю тебе, не малодушествуй пред ними. И вот порой в трепете, вот как вот Бог послал, Бог повелел, могу ли я сегодня оправдаться какими-то заботами. Как-то один брат, смотрю, в собрание стал редко ходить. В служении мало как-то участвует. Я к нему: брат, ну вот что такое, как вот? Он говорит: ты знаешь, ну долги у меня. Долги отрабатывать надо. Заработать надо. Я ему говорю: а разве Богу мы не должны? Разве мы не должны Богу так, как никому другому, и чем этот долг, ничем не... Что могу я за эту короткую жизнь? Сколько могу пройти? Сколько могу сделать? Могу сказать. Братья и сестры, вот насколько я сегодня не просто участвую в служении, а посвящен. Насколько соединился с Богом. Вот вначале брат говорил о том, вот, о любви Божией. Вот без нее-то все пустое. Я вспомнил немножко... Вчера тоже было на эту тему, там в одном собрании вспомнил такое событие. Уже прошло больше 16 лет, наверное, лет 17 прошло. А так памятно. Мы посещали колонию строгого режима. Была такая у нас возможность, мы там конвой проводил, встречались там с ребятами, которые приходили. Был такой класс выделен для нас. Мы с ними там имели общение. И вот знаете, однажды замполит этой колонии говорит: хотите, я вас познакомлю с теми ребятами, которые к вам ходят. Вот можно пройти, я вам разрешаю, в оперчасть и посмотреть дела тех, которые к вам приходят. А это строгий режим. Там по 5, по 6 судимости. Там вот можете познакомиться. Я сразу подумал, если сейчас я буду знать, что за ихними плечами, что они наделали в своей жизни, мне будет очень трудно с ними просто общаться. Мне будет трудно их любить. Мы отказались. А потом в процессе уже общения, знакомства, знаете, вот как жизнь у них, ну, часто так, как бы вот одно русло, один сценарий. Неблагополучная семья или вообще сирота. Вот где-то на улице, да, вот один, даже, знаете, ну, просто есть хочет. 14-15 лет голодный, ни заботы, ни семьи там. Раз что-нибудь стащил, второй раз, а потом поймали, а потом колония малолетняя, а потом туда попал, все. Преступный мир. И вот один, мне так помнится этот рассказ, он рассказывает, у него уже тоже так 5 или 6 судимостей, вот все выйдет на короткий срок, и опять туда, и опять. И он рассказывает, однажды, говорит, я уже устал от этой жизни, решил, ну, новую жизнь начну. Где-то он слышал о верующих, что есть какие собрания верующих, есть церкви. И вот он решил, я сейчас освобождаться, пришло время. Выйду на свободу, пойду найду верующих, новую жизнь начну. Нашел собрание, вот как есть, ничего у него нет, у Николая ни двора, вот как есть в арестантской коробе, пришел в какой-то дом молитвы, где-то собрание было. И он так рассказывает, говорит, кто-то на меня косо посмотрел. От меня отодвинулись. Никто не подошел. А потом, он говорит, после служения одна бабушка. Братья и сестры, прошло, наверное, лет 16 или 17. А мне сейчас в памяти его глаза, когда он вспомнил про эту бабушку. Вот увидеть бы нам всем эти глаза, как они загорелись. Он говорит, одна бабушка подошла ко мне после служения и яблоко дала. Может быть, в этом собрании там проповеди звучали интересные, хорошие, увлекательные. Может быть, хор пел. Он ничего не помнит. А бабушку до смерти своей не забудет. Съел яблок. Знаете, я когда послушал это, так мне захотелось на собрание яблок набрать сумку. Но если это просто так, формально, это тоже не будет ничего нести в себе. Если это не в сердце, если той любви, которая на Голгофе выразилась, она в моем сердце не живет, то все будет это таким же пустым и формальным. И вначале перед собранием вот здесь друзья пели этот гимн. Это пение. В нашей жизни встреча, расставание, грусть и радость тесно сплетены. Музыку к этому гимну написал брат Ростова Валера. Я помню, как в этой колонии мы проводили. Обычно там в классе такие, кто желал, тот приходил. А несколько раз мы проводили такие евангелизационные служения с аппаратурой, там большой такой плац, это территория, там локальные зоны. И нам начальство разрешало тогда, мы пели, свидетельствовали, вот как и здесь. Этот брат этот был с нами. Я ему говорю, ты что-нибудь, вот, он должен был спеть эту песню, ты что-нибудь расскажи. Знаете, мы ведем служение, ну а заключенный там, кто-то сидит, слушает, кто-то тут футбол гоняет, кто-то своими делами занят. И он начал рассказывать, как служил в армии, какие были трудности, как родилась эта мелодия, этот гимн. И запел под гитару. Вы знаете, все эти люди с жесткими, с жестокими сердцами. Все, кто как был где, все замерли на месте. И мяч куда-то укатился, и все тут. И те надзиратели, и охрана, которая на вышках, на крыше там. Знаете, я думаю, как это важно, когда это не просто, ну да, выучить, надо все так, чтобы было отлажено, чтобы это все было хорошо, стройно, но готово сердце мое, готово сердце, буду петь и славить. Если это не пережито, не прошло через меня, то это останется просто звучанием. Просто звучанием. Может быть так и очень хорошим звучанием. Может быть, человек и чувства какие-то в нем пробудутся, и слеза упадет. Но если сердце останется холодным. Я еще хочу с вами рассмотреть одну историю из Ветхого Завета. Тоже история для нас знакомая. Вот я ее читаю и как-то обращаю внимание, что-то здесь не стыкуется. Как люди говорят, в Библии противоречия есть. В Библии нет противоречий. Но вот что-то здесь, думаю, как-то тут... Ну, давайте посмотрим. Книга чисел, 16 глава. Это тут та история, когда после восстания Корея, Дафана и Аверона, вот Господь вступился, а народ восстал против Моисея и Аарона. Буду читать 41 стиха. На другой день все общество сынов Израилев возроптало на Моисея и Аарона и говорило: «Вы умертвили народ Господень». И когда собралось все общество против Моисея и Аарона, они обратились в скинии собрания, и вот облако покрыло ее, и явилась слава Господня. И пришел Моисей и Аарон к скине собрания, и сказал Господь Моисею, говоря: «Отсторонитесь от общества сего, и я погублю их во мгновение». Но они пали на лица свои. И сказал Моисей Аарону: «Возьми кадильницу, и положи в нее огня жертвенника, и всыпь курение, и неси скорее к обществу, и заступи их, ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение». И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе. И он положил курение и заступил народ. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. Вот посмотрите, Господь говорит: отсторонитесь от общества сего, я погублю их во мгновение. Что значит во мгновение? Очень быстро. А разве так получилось? Моисей говорит: возьми кадильницу, положи в нее огня жертвенника, всыпь курение, неси скорее к обществу и заступи, ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение. Вот, ну как-то не стыкуется, да? Во мгновение, и началось поражение. Аарон еще успел взять кадильницу, вложить курение, побежать. А все-таки, а почему так? Как вот? В чем тут нестыковка? Почему так получилось? Во мгновение или не во мгновение? Что? Но Бог говорит, не выйдет гнев во мгновение. Он говорит: я погублю их во мгновение. Посмотрите, братья и сестры. Бог говорит: отсторонитесь, и я погублю их во мгновение. Но, а дальше этот союз, противопоставление. Но они пали на лица свои. Они не отсторонились. Поэтому Господь не погубил во мгновение. Вы знаете, я думаю, но были причины, чтобы отойти в сторону. Во-первых, это личные причины. Ведь это против них собралось общество. когда собралось общество против Моисея и Аарона, вот пусть с вами Бог и расправляется, пусть Бог и разбирается с вами, с этими такими непокорными, которые постоянно вас стоят. Посмотрите, а Моисей и Аарон вот тут вот стоят перед Богом, как бы проход ему закрывают, чтобы он погубил во мгновение. Побеги поскорее, беги, заступи народ, началось поражение. Вы знаете, как бывает вот трудно стоять на том месте, где должен стоять. Может быть, и толкать будут, может быть, и плевать, может быть, будут и оскорблять, и унижать, и против тебя восставать. Стоять там, где Господь поставил. Я очень люблю страницы истории нашего братства. Я помню, так у братьев просил, дали мне некоторые там документы. Среди них я нашел обвинительное заключение на наших братьев из Ростова. Бублик Александр Иванович, Николаевич Колбанцев. Они были, ну так и говорят, подельники. Судили их вместе по одному делу. И вот я читал обвинительное заключение. Довольно такой нудный документ. Там показания с разных свидетелей, дружинников, что вот такого-то адреса, такого-то числа по такому-то адресу Бублик и Колбанцев проводили молитвенное собрание, которым руководили. На требования властей разойтись отвечали там отказом. Потом опять новые даты, новое место, там вот под предлогом бракосочетания проводили незаконное молитвенное собрание. И вот так вот прочитаю, вдруг, друзья, это гонители писали. Это писали враги, это писали милиция, дружинники. И вдруг такая фраза просто, ну даже слово. Тоже очередное молитвенное собрание. И на требование властей прекратить собрание написано, вежливо отвечали, что разойдутся только после того, как закончится служение. Даже враги, даже гонители в своих документах отметили, что вежливо отвечали. А дальше написано, после окончания богослужения и собрания Бублик и Колбанцев скрылись. Правильно, что мы еще делали? Собрание закончилось. Разошлись, как и обещали. Братья и сестры, ну вот это вот такая, мне так стало дорого это. Вежливо, даже гонители. Это наше наследие. Вежливо, да, мягкий язык, но твердое убеждение. Как непросто было оставаться на этом месте, вот тогда, когда знаешь, что уже готовится дело на тебя. И в то же время, вот это место, на которое поставил Бог, на нем надо стоять. Еще у меня тоже читаю, Моисею не раз Господь говорил, отойди, я истреблю этот народ, от тебя произойдет другой народ. Моисей просит, Моисей ходатайствует, Моисей не отходит. Вы знаете, вот в книге Иезекииля, помните слово, Господь говорит, искал я у них человека, который поставил бы стену между мной и народом этим, и стал бы в проломе, чтобы не погубить мне эту землю. Вот Бог идет совершать праведный суд, губить эту землю, и в то же время ищет. Ищет того, кто же станет в проломе, кто заградит. Кто, как Моисей, Аарон, вот так вот падут на лица свои, будут умолять, Господи, не губить. Он святой наш Бог. Он не может как-то вот терпеть, оставаться равнодушным к какому-то беззаконию, греху, но ищет. Тоже заступится. Друзья, как мы сегодня в наших даже молитвах, в нашем вот жизни, в служении, готов я сегодня вот там быть на этом месте, хотя, может быть, мне столько вопросов, столько трудностей, столько страха не оставляет. Ну, вот это служение благовестие, так как здесь вот стал он между мертвыми и живыми. Как страшно это место стоять между мертвыми и живыми. Почему? Да потому что, если что-то сейчас не так, кто следующий? Ты, потому что ты на этом грани между мертвыми и живыми. Но надо стоять. и прекратилось поражение. В нашем Господе в книге Исаии пророческое слово не воспротивился, не отступил назад. Друзья, вот страдания Христа, вот это та сила, это то, что вот та великая Божья любовь, которая только может двигать вот на это служение, которое искренне и сердечно, не просто так, по каким-то нормам, правилам. Друзья, вот так, как Он не отступил, хотя и написано, предал хребет мой бьющим, ланиты мои поражающим. Вот нам бы сегодня не отступать от самого великого места, которое Бог предопределил нам. Может, оно страшно там бывает. Может быть, есть какие-то... Не оставляй его. То, что может делать рука твоя. Вы знаете, вот мы с катером этим, некоторые села, Благовестие. Мне вспоминался текст. Тоже часто мне вспоминается. И мысль вот такая вот всегда меня беспокоит. А что я жду? Вот я, мы пришли по селу, пошли пригласить, времени там не достает, пошли приглашать людей, сейчас служение. А чего я жду от этого служения, от вообще сегодня? Я прочитаю, друзья, два текста. Книга «Послание Иакова». Мы сравним два этих текста. Послание Иакова, глава 5, 7 текст. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит. Что ждет земледелец? Плода. Книга Иова, 7 глава. Второй текст. Как раб жаждет тени, и как наемник ждет окончания работы своей. Земледелец ждет плода, а наемник что ждет? Вы знаете, два человека работают на одном поле. Зной палит обоих. Устают оба, вместе трудятся, но какое разное ожидание? Один ждет плода, а другой ждет, когда же это все закончится. Когда закончится этот рабочий день. И меня эта мысль всегда беспокоит. А чего я жду? Братья, а чего мы ждем в труде? Вот мы совершали это служение, там такой листочек дали, надо будет, ну, ответственно за группу должен, написано там, заполнять этот листочек. Приходилось его заполнять. Где, когда? И одна графа, которая для меня очень сложная. Сколько покаялось? Как это измерить? Вот если бы там была такая графа, а сколько на небо попадет после этого благовестия? Да, были те, которые молились. Первый раз в своей жизни, наверное, может быть. И мы сейчас можем отчитаться. Покаялось столько людей. Мы закончили благовестие. Закончился рабочий день. А что дальше с ними, с этими душами? Братья, вот мы прошли по ним, они там волновались. Они, Господь их вот посещал, души их не тревожили. Кто-то молился, а дальше что с ними будет? Всегда бы надо как-то вот планировать, чтобы, наверное, второй раз пройти, там, может, третий раз, потому что, ну, человек, может быть, послушал, а потом в его душе начинается какая-то работа, Господь его там зовет. А может быть, кто-то и не был, а ему рассказали. И второй раз, может, там группы начнут образовываться, когда второй раз пойдем там. Да, мы можем сегодня отчитаться, хорошо отчитаться, рассказать все, но... А сколько из того, что мы делали, сколько там на небе будет, плод какой будет? Какие мои ожидания от того, что я делаю? Я тебе сказал, а ты решай сам. Текст из послания Титу, 3 глава. Простите, 1 глава, 5 текст. Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я приказывал тебе. Расставание с Титом у Павла не было легким. Всегда не хватает сотрудников, работников, а тем более Тит это был служитель, ну как по-нашему сегодня скажем так, ответственный, который ставил пресвитеров. Я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное. Для Павла благовестие было не в том только, что я тебе сказал, покаялись души, и все, и слава Богу. Довершить недоконченное. Надо было жертвовать, надо было оставлять Тита, надо было, чтобы он там... А в чем это доконченное дело? Поставил по всем городам пресвитеров, как я приказывал тебе. Братья и сестры, сколько у нас таких дел недоконченных? Доконченное дело, это когда церковь может уже сама решать вопросы служения, вопросы домостроительства. Сколько у нас недоконченных дел таких? Надо сегодня, как Павел, тогда вот расставаться с Титом, может быть, жертвовать чем-то, своим сойти туда, чтобы не пропали эти посевы, которые мы делали. Чтобы нам не оказаться просто в числе вот этих вот наемников, которые ждут, ну, сделал, я свое сделал, благовестие прошло, можно отчитаться, и хорошо нам было. А какие плоды будут? Долготерпит земледелец, ждет, когда будет дождь, когда, чтобы вот плоды эти. Вот эта тема недоконченная, довершить. Вы знаете, однажды было так, с одним человеком я много общался, много брал его с собой на общение молодежное, хотя по возрасту не совсем подходит на молодежное общение, в поездке так, но, и знаете, но никакого результата, никакого движения нет. Я уже стал думать, ну, что бесполезно это все уже, сколько кто слышал, сколько знает, сколько везде бывал, бесполезно. Этот человек, ну, так в душе моей было. И вот однажды у нас опять очередное евангелизационное собрание в церкви. Я вспоминаю про него, думаю, пригласить. А потом, ну что толку приглашать? Что толку? Сколько уже бывал на таких служениях? Сколько везде бывал? Сколько слышал и видел? Что толку? Знаете, только что вот меня... Ну даже не надо ехать. Надо было просто по телефону позвонить и сказать, что у нас тогда будет служение, приходи. Я подумал, ну не трудно. Ну, чтобы сказать, что я сделал все. Я чист. Позвонил и пригласил. И скажу вам откровенно, без всякой надежды. Просто как выполнил свой долг. А он пришел на это служение. И когда был призыв, он вышел, покаялся. И искренне покаялся. И Бог даровал ему новое сердце. Рождение свыше. И сейчас это член церкви. И вот не так давно, не года, полтора или два назад было у него сочетание. Сестрой, семья. Я потом думаю, вот как мало было нужно для того, чтобы довершить это недоконченное. Может, только один звонок, одно посещение, еще одна беседа. И думаю, сколько в моей жизни такого недоконченного, где не доделал, где что-то, может быть, не досказал, что-то не сделал, не посетил. Братья и сестры, давайте мы сегодня побеспокоимся и о том, что будет дальше с этими людьми, с которыми мы говорили, свидетельствовали, чтобы нам не забыть их, может еще раз пройти. Еще раз потревожиться. Да, это времени всегда недостаточно. Да. Да, это жертва. И Павел шел на эти жертвы, переживая о том, чтобы дело, благовестие было докончено. Вот так вот для нас пусть будет сегодня это уроком, чтобы как Иона делать сверх сил, сверх всяких планов. Чтобы вот как Моисей и Аарон стоят в этом месте, которое Бог назначил, как бы, может быть, и было трудно там стоять, чтобы нам не оказаться с вами наемниками, которые только и ждет, когда все это закончится. И можно будет отдохнуть и заняться своими делами. На небе наш отдых, там наш дом, а здесь день труда. Будь да благословит вас Господь в труде в этом. Аминь.